«Эй ты, кто там ходит лугом? Кто велел топтать покос? Ленин и печник». «Всю тебя, земля родная, в белом венчике из роз, исходил, благословляя, к сожалению, не Христос». «Нет, Христос, конечно, тоже обходил и этот ад, но, сумнявшись ничтоже, мы сказали, не формат, чересчур уж он распят, чересчур уж в нищем виде сын толпы и демагог, и вознесся медный идол, вот он, русский бог». Он идет державным шагом, машет он кровавым флагом. Запирайте этажи, он в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой. Не отец ли это лжи? Как же было нам не стыдно, почему ж нам не обидно? Таракашки поклонились и букашки покорились. Вот в каком формате жить нам, похоже, надлежит. Ой, ты, горюшка, злосчастье! Насекомым сладострастие, ангел Богу предстоит, ангел в светлой паутине, в золотой стоит овчине, шестикрылый Серафим, заступись за нас пред ним, шестикрылый Серафим и Саровский Серафим молятся за Русь святую, неубитую, живую. Злой иноплеменный взгляд изменить я был бы рад, но сквозь мрак пустопорожний мне не разглядеть низги. Что там в поле, Матерь Божья, помоги!